Глава 21. Макар. Это даже не злость. Ярость — ее крайняя степень. Бешенство. Вот что я чувствую, глядя на мелкую дурочку, которая так мило улыбается своему другу. Мы просто друзья. Где же я такое уже слышал? Завьялов — ее одноклассник. Просто одноклассник. Ой, блядь. Цели имеет определенно схожие с моими. В трусы к ней залезть. Разница в том, что он маскируется. В моем же возрасте все гораздо проще. Захотел, предложил. Да-да, нет-нет. До нее последние много лет всегда было «да». Тут решила спустить с небес на землю барышня. Единственное, что в этой ситуации забавляет, это ее реакция, когда поднимает глаза на меня. Понимаю, Палевна. И все равно смотрю. Глаз от нее не оторвать. Единственный повод присутствовать тут. Хозяин торжества уловил на лету, что лучше Ие сидеть тут, так для него лучше. Без нее ломка. Пора в этом признаться хотя бы себе. Плюнуть бы и идти дальше, а я все еще тут. Который месяц курорты Краснодарского края влекут меня. Безумное влечение. Кому, скажи, не поверят. Я б не поверил, скажи мне кто-то другой. Когда денег до хрена, смена девушки – эволюция. Для меня она замерла. «Вам что-либо принести?» Надо мной стоит молодая девчонка, официант. Глазища огромные, смотрят внимательно. «Может быть, хотите чего-либо?» Смотрю и не пойму, что ей надо. «Кого?» «Что, простите?» «То ли я туплю, то ли она. Рявкнуть, чтоб свалила?» «Спасибо, прекрасная девушка. Ему ничего не надо. Перегрелся под вашим жарким солнцем. Минералочки можно? Холодненькой?» Выпроваживает липучку Илья. Девушка резко срывается с места. «Спасибо и на том. У меня-то дела поважнее. Ты сейчас в девушке дыру прожжешь. У нее уже мочки ушей красные. Тормози, ворон!» Друг тянется за нашими бокалами, подает мой. «Базару нет. Красивая. Даже эти самые мочки хороши. Я б пососал». «Заткнись, блядь. Ты охренел?» Говорит человек, который последние несколько часов взгляда от девахи не отводит. «Ты ее сколько раз мысленно поимел на нашем столе?» Втягиваю носом воздух. «Какой-то пиздец. Ты чего добиваешься?» «Хочу, чтоб ты очнулся, брат. Так нельзя. Она человек. Человек, который нет, тебе сказал. Какого хрена? Где твой хваленый контроль?» «Был, да весь вышел». «Так пусть зайдет обратно. Девчонка ведь, Гай, все видят, как ты пялишься. То, что ты в ярости, только я. Но твои планы не слишком-то далеко идущие, видят все. Они и так болтают лишнего много. Зачем еще повод давать?» Перевожу взгляд на друга. Слышу его, но смысл доходит не сразу. «Что говорят?» «Да многое. Содержанка якобы чья-то. Это зависть, Макар. Обычная, человеческая. Она выделяется. Если б ты не был так увлечен, то заметил, как напряжены здесь остальные, какие взгляды бросают. А ты все глядишь на одну единственную». Обвожу глазами зал. Девки как девки. Как и везде. Как по мне, слишком пафосные. «Ничего особенного». Илья задорно смеется. «Они говорят точно так же. И все-таки у нее открытых участков кожи меньше на теле, чем в декольте у тех ажурных девчонок. Но смотришь ты, как и многие другие, именно на нее», — кивает головой куда-то в сторону. «Эх, если бы не работа, остался бы посмотреть, чем у тебя дело кончится». Мое молчание друг принимает за призыв к продолжению монолога. «Слышал, девушки обсуждали, и я еще одну квартиру купила, а цены-то у них поднялись тут, ого как! Чуть ли не цену хаты знают. В общем, говорят, за услуги берет немало. Готовь деньги, Макар». Илья провоцирует. «Скучно, придурку». «Понимаю это, и все равно хочется по морде заехать. Челюсть сжимается, кровь разгоняется. Илья становится еще веселей. Ой, чувствую, это будет твое самое дорогое знакомство». И тут до меня, блядь, доходит. «Твою мать!» — усмехаюсь, качая головой. «Только дошло насчет квартиры. Представляю, каким козлом я в ее глазах в том ресторане выглядел». «Процесс пошел!» Илья откидывается на спинку стула, внимательно смотрит. Пора кафтанчик заказывать на твою свадьбу, а то, гляди, не успею отшить. Бенефис Мотова, честное слово. В руку Егорки своего так вцепилась, размышляет говнюк. Только отпустит, и он тебе вцепится в глотку. А там кто знает, кто победит. Он помоложе будет. Если ты сейчас не заткнешься, в глотку вцеплюсь тебе я. Пошли покурим, мой вспыльчивый друг».